С этого момента события в доме номер 16 разворачивались против всяких служебных правил и полицейских инструкций. «Даю вам шанс», — сказал Алин. «Где мальчик?» Консьержка закрыла глаза и столь энергично пожала плечами, что закачались сережки в ее ушах. «Ладно», — произнес Алин и вышел из комнаты. Консьержка оставила ключ в замке. Алин закрыл дверь на замок и вытащил всю связку. Ему потребовалось немного времени, чтобы обойти все здание. Нежилые комнаты открывались одним ключом. Алин переступал порог, звал Рики, а затем быстро обыскивал помещение. Визиты в жилые комнаты протекали более драматично, напоминая мелькание на экране эпизодов, никак не связанных между собой. Алин врывался в комнаты, прерывая сиесту людей разного возраста, пребывавших в различной степени неглиже. Когда ему говорили, что никакого мальчика здесь нет, он коротко извинялся под ошарашенными взглядами старых дев, пожилых джентльменов, супружеских и влюбленных пар и даже однажды взбешенной негритянки неопределенного возраста, открывал шкафы, заглядывал под кровати, отбрасывал покрывало и, повторно извинившись, выходил вон. Консьержка принялась колотить дверь квартиры на шестом этаже. На первом этаже Алин столкнулся с потянутым ясноглазым мужчиной в элегантной форме полицейского. У мужчины были тонкие усики и мощные плечи. «Мсье старший инспектор Алин, позвольте представиться. Дюпон из Сюрте, в настоящее время замещаю комиссара префектуры Роквилля». Он говорил по-английски бегло, но с заметным акцентом. «Итак, неприятности уже начались», — сказал он, пожимая руку Алину. «Я говорил с вашей женой и Миланом. Мальчика еще не нашли?» Алин торопливо рассказал, что случилось. «А что же старуха Бланш? Где она?» «Она заперта в квартире мисс Пэйе Гарбель на шестом этаже. Слышите глухие удары? Это как раз она старается». Комиссар широко улыбнулся. «Нам все время ставят в пример корректность сотрудников Скотланд-Ярда, но предоставим консьержке возможность трудиться дальше и закончим обыск». Алин принял предложение, и они взялись обследовать дурнопахнущие личные апартаменты мадам Бланш. Просмотрев список телефонных номеров, Алин указал на третью строчку. «Замок Серебряной Козы». «Правда?» «Очень интересно», — отозвался мсье Дюпон и добавил, странным образом напомнив об обитателях Бейкер-стрит. «Но прошу вас, пока мы осматриваем подвал, не прерывайте вашего исключительно увлекательного повествования». Но Рики не было ни на первом этаже, ни в подвальных закутках. «Несомненно, его увезли отсюда, как только увидели, что вы машете с балкона», — сказал Дюпон. «Я немедленно предупрежу моих коллег в прилегающих районах. Из Роквилля ведет немного дорог, и можно будет проверить все машины. Далее мы приступим к деликатному, но тщательному розыску в городе. Не бойтесь за сынишку, ему не причинят вреда. Извините, мне нужно позвонить. Вы останетесь здесь или предпочтете присоединиться к жене?» «Спасибо, с вашего позволения, я хотел бы переговорить с ней». «Убедите ее», — порывисто произнес Дюпон, — «не беспокоиться, все уладится, мальчик вне опасности». Он поклонился и удалился в каморку консьержки. Выходя, Алин услышал пощелкивание телефонного диска. У тротуара напротив дома стояла полицейская машина. Алин пересек улицу и направился к автомобилю Рауля. Успокаивать Трой не было нужды. Она сидела очень тихо и полностью владела собой. Несмотря на болезненный вид, вызванный тревогой за сына, она улыбнулась Алину. «Не повезло, дорогой, никаких следов». «Кое-какие следы имеются», — ответил Алин, облокачиваясь на дверцу машины. «Дюпон согласен со мной. Мне пытаются найти отвлекающее занятие. Он уверен, что с Рики все в порядке». «Он был там, правда? Мы видели его?» «Его», — подтвердил Алин, и после недолгого колебания вытащил из кармана серебряную козочку. Он забыл ее там. «Серебряная козочка!» — воскликнул Рауль. Губы Трой задрожали. Она взяла фигурку в руки и спрятала между ладоней. «Что мы теперь будем делать?» — спросила она. «Дюпон отдаст распоряжение останавливать все машины, выезжающие из Роквилля, а также обыскать каждый дом в городе. Он хороший малый». «Уверена, что так оно и есть», — вежливо согласилась Трой. Она выглядела напуганной. «Ты не хочешь поехать в замок? Не хочешь вывести их на чистую воду?» «Необходимо проанализировать ситуацию». Алин накрыл рукой ее руку. «Я понимаю, дорогая, проще было бы колесить, как безумным, во всех направлениях, выкрикивая имя Рики. Но поверь мне, так дела не делаются. Мы должны обсудить ситуацию. До сих пор у нас было мало времени, чтобы подумать, а тем более разобрать план действий». «Но только, когда он поймет, что потерялся, он же с ума сойдет. Он остался без нас». Мимо проехали на велосипедах два жандарма в щегольских униформах и солнцезащитных шлемах. Свернув на улицу Фиалок, они остановились у дома номер 16. «Парни Дюпона», — сказал Алин, — «теперь дела пойдут побыстрее. У меня для тебя новость. Кузен Гарбель — старая дева». «Что ты мелешь?» «Его зовут Пенелопа, и он носит соломенные шляпки, украшенные пармскими фиалками». «Не морочь мне голову, дорогой, она у меня и так идет кругом». «Мне очень жаль, но это правда. Тебе писала женщина, как-то связанная с химическим заводом, который мы видели сегодня утром. По причинам, о которых я могу лишь догадываться, она позволила тебе считать ее мужчиной. Как ты адресовала письма?» «Для М.П.Е. Гарбель». «Видимо, она решила, что под буквой «М» ты подразумеваешь мадемуазель». Трой покачала головой. «Сейчас все это не так уж важно, но все же удивительно». Тем временем городок просыпался. Двери магазинов открывались, их владельцы в одних рубашках и без пиджаков, почесываясь, выходили на тротуары. В дальнем конце улицы послышались вопли ребятишек и стук башмаков о камень. Водитель полицейской машины, стоявший у дома номер 16, завел мотор. На крыльцо решительной походкой вышел комиссар. Он сделал знак водителю. Тот развернул машину, переехал через перекресток и затормозил рядом с автомобилем Рауля. Подошел мсье Дюпон и, поприветствовав Трой, обратился к Алину. «Мы начинаем осмотр домов в Роквилле, мой дорогой старший инспектор. На дорогах расставлены патрули, всем моим коллегам из прилегающих районов передана соответствующая информация. Когда вы увидели своего сына, часы на колокольне показывали 2:15, и до того момента, как вы прибыли сюда, прошло около 10 минут. Если мальчика увезли на машине, то это случилось именно в течение этих 10 минут. Распоряжение патрулям отдано без 5:03. Повторяю, если его увезли на машине, у них полчаса форы. За это время по нашим дорогам они могли проехать не более 50 километров. Везде в радиусе 50 километров стоят посты. Если они ничего не обнаружат, мы начнем тщательные поиски внутри радиуса. Мадам, какая удача, что вы заметили мальчика из гостиницы. Тем самым вы разворошили их осиную фабрику». Трой рассеянно изумилась вольности, с которой комиссар обращался с английскими поговорками, но Алин вдруг воскликнул. «Фабрика! Господи, как же я раньше не подумал!» «Простите, мсье!» «Мой дорогой Дюпон, вы действовали исключительно разумно и последовательно. Что вы намерены предпринять далее?» «Я полностью в вашем распоряжении, мсье старший инспектор». «Осмелюсь предположить, что доскональное изучение ситуации...» «Правильно, поедем к нам в гостиницу». «С удовольствием, мсье». «Полагаю, что наш водитель рвется принять активное участие в деле», — сказал Алин. «Он мне уже очень помог». «Милана хороший парень», — подхватил Дюпон и обратился к Раулю. «Послушай, приятель, Мы наводим справки в Роквилле о пропавшем мальчике. Если он где-то в городе, то его, несомненно, прячут в доме у каких-нибудь знакомых старухи Бланш. Ты готов помочь?» Рауль выразил несомненную готовность. «Если он в городе, мсье комиссар, то через час я буду об этом знать». «О-ля-ля», — отозвался мсье Дюпон. «Голосистый нам попался петушок». Он весело улыбнулся Раулю и открыл дверцы полицейского автомобиля, церемонно предлагая Алину и Трой занять места. Водитель, подчиненный Дюпону, отвез их в гостиницу. Расположившись в спальне, которая уже приобрела жилой вид, Трой и Алин в подробностях рассказали о своих приключениях, начиная с болезни мисс Трубоди и кончая исчезновением Рики. Мсье Дюпон слушал их с вежливостью гостя и невозмутимостью профессионала. Когда они закончили, он хлопнул себя по коленям и взмахнул рукой, сложив вместе большой и указательный пальцы. «Чудесно!» — сказал Дюпон. «Итак, мы располагаем определенными фактами и отныне действуем сообща. Но прежде я должен сделать одно сообщение, которое, словно козырную карту, приберег про запас. Месяц назад в Пейиду уже был случай похищения ребенка. Обычная история. Состоятельная семья из Леона, малыш, нянька-вертихвостка. Днем во время прогулки некий молодой человек принимается оказывать соблазнительной нянюшке знаки внимания. Малыш резвится в саду при местном казино. Мимо проезжают машины, некоторые останавливаются. В одной из них сидят сообщники молодого человека. Наконец нянька вспоминает о своих обязанностях, но малыша и след простыл. А также простыл след и молодого человека. В окно гостиницы подбрасывают записку. Малыша отдадут в назначенное время в назначенном месте, неподалеку от Сен-Селесты, в обмен на 500 миллионов франков. Разумеется, обычные угрозы на случай обращения в полицию также присутствуют. Мсье Папа под давлением мадам Маман подчиняются требованиям. Его сажают в машину, но до самого места не довозят, дальше он идет пешком. Появляется машина, останавливается. Из нее выходит мужчина, на лице носовой платок, в руке пистолет. Мсье Папа, опять-таки следуя инструкциям, кладет деньги под камень при дороге и удаляется, подняв руки. Мужчина забирает деньги, пересчитывает и возвращается к машине. Выпускают малыша, машина уезжает. Но малыш, — продолжал Дюпон, широко открытыми глазами глядя на Трой, — недоволен. Он, видите ли, желает остаться со своими новыми знакомыми. «О, нет! — воскликнула Трой. «Именно так, мадам. Малышу с ними было весело. Тем не менее, он возвращается в семью. И теперь мсье Папа, упустив зверя, пытается захлопнуть капкан. Он сообщает в полицию». Мсье Дюпон умолк и развел руками в ожидании реакции аудитории. «Банальная история», — сказал Алин. «Мсье Дюпон, вы полагаете, что те же самые люди похитили Рики?» — спросила Трой. «Нет, мадам. Я только полагаю, что нам просто хотят это внушить». «Но почему? Почему похитители должны быть другими?» «Потому что», — ответил мсье Дюпон, — поглаживая маленькие усики. «Сегодня в 7:30 утра этих людей арестовали, и сейчас они находятся под замком в полицейском участке Сен-Селесты. Мсье Папа предусмотрительно пометил банкноты. Очень деликатно пометил, этакая малюсенькая закорючка на рисунке. И малыш дал полезную информацию. Известие об аресте похитителей должно было появиться в вечерних газетах, но я запретил». Дело и так получило слишком большую огласку. «Значит, наши друзья, — сказал Алин, — ничего не зная об аресте, решили разыграть похожее похищение в надежде, что наша реакция будет такой же, как у мсье Папа и мадам Маман, и что мы сосредоточим наше внимание на Сен-Селесте». «Но как вы можете быть уверены? — нетерпеливо перебила Трой. Мсье Дюпон отвесил ей глубокий почтительный поклон. «Ах, мадам, давайте сопоставим факты. В замке Серебряной Козы засела группа людей, сильно увязших в наркобизнесе. По невероятной случайности ваш муж, наделенный официальными полномочиями по расследованию их деятельности, оказывается прямо в логове врага. По крайней мере, один, а возможно, двое гостей знают, кто он такой. Актрису Уэллс посылают проверить. Она возвращается и говорит: «Поздравляю, у нас в гостях самый знаменитый и талантливый офицер Скотланд-Ярда. Если мы немедленно не примем меры, он явится сюда снова, чтобы узнать о состоянии больной. Возможно, он уже кое-что подозревает». Все приходят к общему мнению, что офицер не должен еще раз посетить замок. Но как ему помешать? Элементарно, похитив его сына. Что они весьма ловко и проделывают. Женщина приносит цветы и говорит Рике, что мама ждет его в доме, куда они заезжали сегодня утром. Тем временем из замка отправляется машина, чтобы отвезти мальчика в Сен-Селесту. До тех пор его держат в квартире мадемуазель Гарбель. Там его сторожит тетушка Бланш. Она забывает запереть дверь на балкон. Мальчик выходит, вы его видите, он видит вас. Бланш замечает опасность, уводит мальчика. И прежде чем вы успеваете добраться до дома номер 16, появляется машина и увозит мальчика куда подальше. Куда? Если, следуя сценарию, они поедут в Сен-Селесту, то их остановит патруль. Но я полагаю, они подумали о таком варианте и переменили планы. Значит, мальчика повезли не в Сен-Селесту. Согласен, сказал Алин. Когда подбросят записку, а ее обязательно подбросят, мы должны суметь перехитрить их. Кроме того, в деле замешана мадемуазель Гарбель, которая у нас давно на примете и которая как-то связана с химической компанией Приморских Альп. Впрочем, эту фабрику справедливое было бы именовать героиновой компанией. Несомненно, она участвует в бизнесе, а вы о ней расспрашивали. О нем мы думали, что она — это он. «Дорогая, ты хорошо помнишь ее письма?» — спросил Алин. «Нет», — устало ответила Трой. «Как их можно было запомнить? Они были полны занудства об автобусах, дорогах, домах». «Ты проверяла, действительно ли она приходится тебе родственницей?» «Нет, он... Она упоминала о дальней родне, о которой я слыхала, но почти все они уже умерли». «Она когда-либо упоминала о моей работе?» «Прямо нет. Не припомню фраз вроде «как ужасно» или «как мило» быть женой детектива, инспектора уголовного розыска». Она иногда предлагала показывать письма моему знаменитому мужу, которого наверняка заинтересует их содержание. А я, неисправимый идиот, не заинтересовался. «Мой дорогой Дюпон», — сказал Алин, — «я был удивительно туп. Видимо, эта дама пыталась предупредить меня об активности наркодельцов по Иду». «Но я полагала», — возразила Трой, — что по всем признакам именно она украла Рики. Разве цветы не были предлогом, чтобы зайти в наш номер, пока я обедала? А записку об отъезде разве не написали для отвода глаз? Все указывает на то, что она входит в банду, разве не так? Она знала, что мы приезжаем. Если она хотела рассказать о наркобизнесе, то почему уехала? И в самом деле, почему? Это-то мы и не знаем». «Рори», — взмолилась Трой, — «я не хочу показаться стервой, но...» «Нет, лучше промолчу». «Я скажу за тебя. Почему мы, черт побери, вместо того, чтобы заняться Рики, сидим тут и сплетничаем о мисс Гарбель?» «Но, дорогая миссис Алин», — воскликнул Дюпон, — «мы занимаемся Рики». «Но лишь», — продолжал Дюпон, к счастью приняв истерический смешок, вырвавшийся у Трой за страдальческий всхлип. «Лишь собрав воедино все факты, мы сможем прийти к разумному решению. Кроме того, если бандиты имитируют предыдущее похищение, то вскоре нам подбросят записку, и очень важно находиться здесь, когда ее подбросят. Тем временем все меры предосторожности приняты, все до единой». «Я знаю», — сказала Трой. «Прошу прощения, я погорячилась». «Ты захватила с собой последнее письмо, мисс Гарбель, дорогая. Давай-ка взглянем на него». «Сейчас принесу». Трой была не слишком склонна к порядку. Ей пришлось перевернуть вверх дном чемодан и сумочку, прежде чем она нашла письмо мисс Гарбель. С взволнованным видом она отдала его Алину. Письмо изрядно помялось. Алин расправил его на ручке кресла. «Итак», — сказал он, и принялся читать вслух. «Моя дорогая Агата Трой, надеюсь, вы получили мое предыдущее письмо от 17 декабря прошлого года, и в очень недалеком будущем я буду иметь удовольствие читать ответ. Дела мои идут по-прежнему. Нередко выезжаю поразвлечься, большей частью местность, лежащую к западу от Роквилля. Эта местность называется Пайиду, что в буквальном переводе означает «страна Неги», хотя при ближайшем знакомстве с некоторыми ее обитателями возникает желание переименовать ее в «страну Дури». Прошу прощения за такое отступление, а также за плоскую и вульгарную шутку, но игра словами — моя слабость». «Позор на мою голову!» — воскликнул Алин. «Прямо под нашим носом! Страна Дури! Дурь! Наркотики! Страна наркотиков!» Он продолжил чтение. «Поскольку приятели, которых я чаще всего навещаю, живут примерно в 30 километрах, приблизительно 17 миль, от Приморского шоссе, я пользуюсь автобусом номер 16. Он отходит от площади Сарацинов каждые полчаса. Плата за проезд по нынешнему обменному курсу около 1 шиллинга в один конец и 1 шиллинг 9 пенсов в оба конца. Я вложу в конверт билет, который вас, несомненно, заинтересует. Поездка проходит очень приятно. С левой стороны открывается великолепный вид на Средиземное море, а с правой стороны можно любоваться старинными зданиями, а также кое-какими признаками прогресса, если, конечно, это можно назвать прогрессом, в образе огромного химического завода, к которому я, в силу моей профессии, имею некоторое отношение». «О, Господи!» — простонал Алин. «Почему я не прочел это до отъезда из Лондона? Мы мнили себя такими умниками по сравнению с этой, несомненно, потрясающей старой девой». «Что вы говорите?» — удивился мсье Дюпон. «Послушайте, Дюпон, предположим, мисс Гарбель, квалифицированный химик, попала в зависимость от наркодельцов. Предположим, она работает на них». «Предположим, она решила уведомить какое-нибудь ответственное лицо в Англии о том, что здесь происходит». «Хорошо. Можете ли вы объяснить, по какой причине она не написала все, что знает, этому лицу и не отправила письмо по почте?» «Причина лежит на поверхности. Видимо, она опасалась поступить так, инспектор», — подхватил Дюпон, решивший, что пришло время для более фамильярного обращения. «Поскольку она англичанка, ей, возможно, не до конца доверяют в банде. Не исключено, что ее корреспонденция просматривается. Нетрудно подкупить какого-нибудь почтового работника, умеющего читать по-английски. Хотя, возможно, никакого доверия к ней не существует, и мисс Гарбель просто осторожничает. Бандиты, ребята ушлые, закидывают сети и на мелкую рыбешку». «Итак, она пишет нудные письма и каждый раз вставляет замаскированный намек в надежде, что я прочту письмо. Замок Серебряной Козы находится в 30 километрах к западу от Приморского шоссе. С помощью использованных билетов, скучных фраз и дурацких шуток она пытается донести до нас, что часто бывает в замке. Кому она адресовала письма, Агата?» «Агате Трой. Еще в первом письме она написала, что мне, по-видимому, больше нравится, когда ко мне обращаются по имени, под которым я известна в профессиональных кругах. Как актрисе, хотя, конечно, художник — это намного выше, почетнее и все такое прочее. Не припомню, чтобы она когда-либо упоминала твое имя. Ты всегда фигурировал в качестве моего блестящего и знаменитого мужа». «Я краснею от стыда», — сказал Алин. Мсье Дюпон выглядел озадаченным. Алин снова принялся за письмо. «Как было бы чудесно, если бы вы вместе с вашим знаменитым мужем посетили эти места. Вы могли бы тоже поехать на автобусе и увидеть массу интереснейших топографических особенностей, которые обычно проходят мимо внимания обычного туриста. Боюсь, мое убогое описание местных достопримечательностей грешит однобокостью, но, думаю, человеку со свежим взглядом откроется намного больше. С наилучшими пожеланиями и тому подобное. «Вот уж действительно», — сказал Алин, отдавая письмо Трой. «Она не могла бы выразиться яснее, даже если бы прислала телеграмму. Наркобароны в действии, приезжайте и схватите их». «Но ты ведь не читал ее писем, только слышал от меня, да и то немного. Я должна была сообразить». «Ну ладно, что пользы заниматься самобичеванием. Вернемся к делу. Положим, мы на правильном пути относительно мисс Гарбель. Положим, она член банды, но по каким-то причинам решила открыть мне глаза и постаралась заманить нас сюда. Тогда почему, зная от Трой о нашем приезде, она уезжает без всяких объяснений? И зачем, — вставила Трой, — посылает цветы, которые используют при похищении Рики, и почему Рики оказывается в ее квартире? Открытка, вложенная в букет, написана не ее почерком. Она могла позвонить в цветочный магазин. «Это можно проверить», — сказал мсье Дюпон. «Вы позволите? Речь идет об этом букете». Он тщательно осмотрел туберозы. «Так я и думал. Цветочный горшочек. Я могу воспользоваться вашим телефоном, мадам?» Пока он звонил, Трой вышла на балкон. Алин, заметив, что она классическим жестом изнемогающей от тревоги женщины прижала пальцы к губам, подошел к ней и обнял ее за плечи. «Я все смотрю на тот балкон», — сказала Трой. «Глупо, правда? Вдруг он снова там появится? С ума сойти можно». Алин погладил ее по щеке. «Тебе следовало бы быть со мной пожестче», — сказала Трой. «Маленький негодник», — пробормотал Алин. «Держу пари, он сейчас вовсю практикуется в французском и через каждое слово вставляет «почему». А не могли они отвезти его в замок, чтобы уж окончательно сбить нас с толку?» — спросила Трой. «Вряд ли. Подозреваю, что Рики находится намного ближе». «Ближе к Роквилю? Но где Рори, где?» «Это всего лишь догадка и весьма смелая, но...» На балкон стремительно вошел мсье Дюпон. «Итак, господа», — объявил он, — «мы немного продвинулись вперед. В цветочном магазине мне сказали, что цветы купила молодая женщина, по виду служанка, не здешняя. Открытку заполняла она, списывая текст с листа бумаги. Прежде они ее никогда не видели». «В наших силах выяснить, не служит ли она в замке». «Так выясните же», — с отчаянием в голосе произнесла Трой. «Но это еще не все, мадам. Наш друг Рауль Милана позвонил в гостиницу. Один из его приятелей, бездельник, живущий на западной окраине, в 2:30 видел машину, маленький голубой Ситроен, выезжавший из Роквиля по западному шоссе. В машине находились водитель, молодая женщина и маленький мальчик в желто-коричневой одежде. На мужчине был красный берет, женщина была с непокрытой головой. Машине пришлось притормозить, пропуская автобус, и приятель Милана услышал голос мальчика. Он говорил по-французски, но как-то по-детски и с некоторым трудом, словно на иностранном языке. Кажется, он о чем-то спрашивал. Приятель слышал, как он несколько раз повторил «почему?». «Сомнений быть не может», — сказал Алин, глядя на жену. «Он выглядел испуганным», — почти выкрикнула Трой. «Нет, мадам». Милана задал приятелю тот же вопрос, и тот сказал, что мальчик, похоже, проявлял нетерпение. «Ему не терпелось что-то узнать», — воскликнула Трой. «Я правильно поняла?» «Да, мадам», — подтвердил Дюпон и присовокупил галантный комплимент, сказав, что Трой, по-видимому, владеет французским, так, словно родилась здесь. Из комплимента Трой не поняла ни слова. Дюпон перешел на английский. «Между Роквилем и ближайшим постом на западном шоссе есть три дорожных ответвления. Все они идут от моря. Два из них представляют собой проселочные дороги. Третья ведет к монастырю, а также...» Тут мсье Дюпон с хитрым видом поднял указательный палец. «А также», — подхватил Алин, — «к фабрике химической компании Приморских Альп». «Именно», — сказал мсье Дюпон.